Глава 14. Я сначала позвала его, а потом начала с ужасом думать, что там у меня в плане порядка. Обычно перед маминым приездом я убирала из комнаты всю грязную посуду, а в этот раз ничего такого еще не сделала. Но и мамы-то не было всего второй день, так что ничего криминального. Пара чашек на журнальном столике и скомканный плед на диване. Я все это убрала, пока он мыл руки. Мы решили выпить чая с бутербродами. Удивительно, но я почти не стеснялась. Андрей нарезал колбасу, пока я наливала чай. Он ничего не спрашивал про моих родителей, вообще не сказал о них ни слова, и я была рада. Даша, конечно, наболтала тогда лишнего. Мы еще поговорили, пока пили чай, а потом он предложил что-нибудь посмотреть. «Если «Звездные войны»?» «Что?» Я сказала. «Ты серьезно или шутишь?» Он улыбнулся. «Да не, серьезно. Ты не смотрела?» «Нет, это же что-то старое. И вообще, фантастика. Я не люблю такое». «Давай ты просто попробуешь. Это необычная фантастика». «А какая? Там же космос и все такое». «Все равно. Это такая уютная фантастика. Ну и потом. Это же классика. Must have, можно сказать. Не хочешь?» Я подумала. Я была уверена, что мне будет скучно. «Ладно, только если мне не понравится, включим, что я захочу, хорошо?» «Конечно». Я сказала, что смотреть будем на моем ноуте, и мы пошли за ним в мою комнату. Постель была, к счастью, застелена. Я прямо мысленно поблагодарила себя за то, что сделала это утром. Но я совсем забыла, что на столе разложены все мои рисовальные штуки. Ноутбук прятался где-то под ними. «Я сейчас, подожди!» Я стала собирать краски. «А можно посмотреть?» Он спрашивал, можно ли посмотреть мой рисунок. То есть человек не стал просто хватать и рассматривать, а спросил. «Да, но это еще не закончено, так что, ну, в общем, да, смотреть можно». Я встала в стороне и обхватила себя за плечи. По телу прошелся сквозняк. Андрей стоял, глядя на мой рисунок. Я ждала, что он скажет. Лёня как-то высказался, что худший отзыв — какая красивая картина. Я понимала, о чем он. Это пустые слова, в них ничего нет, нет живых эмоций. Но в то же время я понимала и другое. Не все могут обозначить свои впечатления правильными словами. Я тогда сказала об этом Лёне, но он упрямо покачал головой и сказал: «Нет, если не могут, то с ними что-то не так, пусть учатся». Сейчас я думала, даже если Андрей скажет, что это красиво, ничего страшного, может, человек вообще в первый раз... «Это очень круто, очень. Я просто не знаю, какие еще слова можно сказать. Это был тот день, когда мы гуляли, да? Ты тогда это придумала, поэтому подняла лист?» Я выдохнула и почувствовала, как становится горячо щекам. «Да, это как-то само получилось. Но видишь, я еще не закончила, море трудно рисовать». «Все равно, это очень здорово». Он все еще смотрел на мой рисунок. Я шагнула вперед и встала рядом с ним. Мне тоже нравилось то, что получалось. Отлив, осенние деревья и опадающие листья, становящиеся в воде морскими звездами и рыбами. Мы включили фильм. Еще в самом начале, когда я услышала «давным-давно в далекой-далекой галактике», мне неожиданно стало очень спокойно. Может, потому что это походило на начало сказки, но у меня вдруг появилась удивительная уверенность в том, что все идет абсолютно правильно. Этот вечер и то, что сейчас происходит. Мы смотрели фильм. А потом позвонил папа, совершенно не вовремя. Я быстро поставила на паузу и поздоровалась с ним. «Привет», — сказал он. «Ты дома, я надеюсь?» «Ну да, а что?» «Там дождь сильный. Я подумал, мало ли, может, нужно забрать откуда-то». Такое было в первый раз, если честно. «Нет, пап, спасибо. Я дома, все нормально». «Ты одна?» «Что? Зачем он вот это спросил? Как я сейчас должна была ему что-то объяснить, и что из этого получилось бы?» Я ответила не совсем честно. «Мама завтра приедет». «Хочешь, я приеду, переночую у тебя?» Я зависла. «В смысле?» «Я подумал, может, тебе страшно, там гроза». Я не знала, что сказать. Мне не нужно было, чтобы он приехал сейчас, но я хотела, чтобы он приехал вообще. «Ладно, если ты хочешь, спасибо». «Все, давай, скоро буду». Мне показалось, что голос у него стал гораздо веселее. «Сейчас мой папа приедет», — сказала я. Андрей кивнул. «Ну, я тогда уже пойду». «Давай потом досмотрим». Он кивнул на экран. «А как тебе вообще?» Я честно ответила. «Мне очень понравилось. Можно сказать, что это приятный фильм?» Он засмеялся. «Ну, наверное, да». Я вышла проводить его в прихожую и вдруг вспомнила. «Папа сказал, что там гроза. Ты нормально доберешься?» «Да, вот». Он дернул куртку за капюшон. «Давай я тебе лучше дам зонтик, у нас их куча». «Да я их не люблю, вечно их ветром выворачивает». «Нет, возьми, я сейчас». Я открыла шкаф. На верхней полке лежало несколько зонтов. Я взяла обычный черный. «Вот, надо только проверить, нормально работает или нет». Я подняла зонтик и нажала кнопку. Он раскрылся с гулким звуком, похожим на бульканье. «Вроде бы спицы не поломаны». Мы стояли вдвоем под этим темным куполом и смотрели друг на друга. «Прикольно, что мы еще недавно друг друга даже не знали», — сказала я. «Ну, на самом деле...» И тут мой телефон просто взорвался музыкой. «Да что за день такой?» «Да, пап!» Мы с Андреем по-прежнему смотрели друг на друга. «Юль, я забыл спросить, что купить? Может, что-то к чаю или на завтра?» «Нет, ничего не надо, спасибо, пока!» Я быстро отключилась, но все уже было нарушено. «Ты что-то хотел сказать?» «Да ничего такого, лучше потом». Я нажала кнопку, зонтик щелкнул и сжался. Я закрыла его и протянула Андрею. «Вот». «Спасибо, я завтра принесу». «Завтра». Я кивнула. Папа все-таки заехал в магазин и накупил разного печенья. Еще он принес мне шоколадное яйцо с сюрпризом, как когда-то давно, когда я была совсем маленькой. И от этого мне стало его жалко. «Что делаешь?» — спросил он, заходя в комнату. Я закрыла ноутбук. «Ничего, кино смотрела». «Что за кино?» «Звездные войны». Он удивленно хмыкнул. «Фантастика? Ты разве такое любишь?» «Она необычная, приятная, мне понравилась». «Ясно». Папа сел на диван. «Как вообще дела?» Я пожала плечами. «Нормально». «Как репетитор? Все понятно?» «Да, нормально». Уже поздно вечером мне позвонила Даша. Я слышала, что ей грустно, голос звучал мрачно. Все запуталось. Еще вчера они с Никитой нормально переписывались. Он рассказывал, как сходил в зал и что там сделал. Рассказывал про спортивное питание и план тренировок. А сегодня вообще ни слова. Она сама написала ему, спросила, как дела. Он прочитал и долго не отвечал. А потом написал, что устал и ложится спать. И это все. Что это такое? Вечно одно и то же. Все парни такие. Все. Как же они достали? Почему нельзя по-человечески? Сначала он тебе все рассказывает. Ты думаешь, что вот, вы так близко, а ничего подобного. Ему это как будто вообще не нужно. Он просто берет и уходит, когда ему захочется, — говорила Даша. Я почувствовала, как эта вязкая, мутная непонятность ползет ко мне. Тянется, пытается захватить. Я не хотела думать о таких вещах. «Может, он правда просто устал, и завтра все будет нормально?» — спросила я. «Да нет, не в этом дело. Я чувствую, что он не хотел общаться. Может, с кем-то еще переписывался. Я видела, что он в сети». «Ну, тогда, может, дело в Никите? Может, он такой суперпопулярный и привык, что все вокруг него бегают?» «Ну, может. Но вообще они все такие, говорю тебе. Вот, Игорь, ты же помнишь? То же самое. То он есть, то его нет. И Миша такой же был. Все такие. Начинается всегда вроде нормально, а потом эти качели. Ты просто не встречалась ни с кем серьезно, вот сама увидишь. Мама моя тоже говорит». Я чувствовала ее обиду, и мне хотелось ее поддержать. Но еще больше хотелось, чтобы она замолчала.